Сникерсы и граждане великой державы. Ладно, пора уж и домой. Вроде в буфете еще ужинают, вот чай попью и двину. В буфете оказалось неожиданно шумно и сильно накурено. Ага, понятно. Помимо сестер Юли с Галей и врача Володи Чеснокова, здесь сидели эти два битюга-омоновца. Вот как они преступников стерегут. Лене бы сейчас веревочную лестницу, и поминай, как звали. Хотя он еще слишком слаб для упражнений в духе герцога де Бафора. Я вошел на середине какого-то интересного разговора. При моем появлении все замолчали, но буквально через пару секунд продолжили. Я плюхнулся на свободный стул. Юля налила мне в кружку кипяток и протянула коробочку с появившимся недавно в Москве чаем «Пиквик». Вот ведь удобная вещь на дежурстве. Эх, был бы такой чай 10 лет назад, вернее 12. Я выбрал себе черносмородиновый и стал топить пакетик. «Ты скажи, у тебя дети есть?» — возобновил прерванную тему один из омоновцев и, заметив утвердительный кивок Чеснокова, продолжил. «Ты им сникерсы покупаешь?» «Случается», — согласился тот. Было заметно, что все малость поддали, включая и Юлю с Галей. «Лично мой больше Марс предпочитает. На него рекламу сейчас крутят». «Ага», — навалился на стол омоновец, немножко расплескав мой смородиновый пиквик. «А у меня дочь 8 лет. Так она не видит ни хрена этих ваших сникерсов. Потому что папка у нее не бандит, не коммерсант сраный. Даже я могу сникерс себе купить», — заявила Юля, подвинув ко мне сахар. «Подумаешь?» «Ты», — мрачно усмехнулся омоновец, посмотрев на Юлю. «Ты можешь. Небось, на 2 сникерса только и хватает». Он посидел, помолчал немного, играя желваками. «Раньше я с семьей на море мог съездить. У нас телевизор был цветной, 2-кассетник, шмотки. Жрали нормально», — принялся перечислять он, и вдруг жахнул кулачищем по столу. Хорошо я успел кружку поднять. «Какую страну загубили, падлы?» «Так кто ж ее загубил?» — в наступившей тишине спросил я. «Что за люди такие? Или, может, марсиане высадились?» «А то ты сам не знаешь», — обрадованно повернулся он ко мне. «Горбач, сука, с него все началось. Как он пришел, все разваливаться стало, к хуям собачьим». Чесноков согласно кивнул. Галя с Юлей равнодушно курили. Второй боец разглядывал что-то на полу. «Если бы Андропов не умер, у нас бы до сих пор все отсасывали», — убежденно сказал омоновец. «А сейчас? Америке продались за доллары эти вонючие. Все сдали, ничего себе не оставили». Он тоже закурил. Костяшки его пальцев были все в мелких шрамах. Значит, частенько доводилось ему кулаки применять. «Такой, если врежет, сразу окочуришься». «Нынче кто хорошо живет?» — вдруг спросил он меня и тут же сам ответил. «Бандиты да коммерсанты, да еще чурки всякие. Всех русских из своих республик повыгоняли, а сами лямку они тянуть не собираются, можешь быть уверен. Только торговать могут, только накалывать. Мы еще с этими чурбанами наплачемся», — неожиданно подал голос и второй боец. «Смотри, что кругом творится, на Кавказе в особенности. В Чечне той же. Нам они теперь не подчиняются, что хотят, то и творят. Всех из тюрем повыпускали, склады армейские разграбили. Никто там работать не желает, только нефть могут воровать да поезда грабить. Я по армии знаю, если их сразу не загасить, потом говна не разгрести». «Ну а кто гасить-то будет?» — искренне поинтересовался я. «Вы так говорите, как будто я им дал добро, чтобы они поезда грабили. Мне это не больше вашего нравится. Вы хоть при оружии, а мы...» Однажды, когда я уже уволился из реанимации, как-то ночью вошли 6. Поднялись по эстакаде с улицы на 2-й этаж. Было лето, а летом ворота не всегда закрывают. 6 наглых, здоровых молодых парней. Наверное, решили дружбана своего проведать. Да ошиблись дверью. Когда их попросили выйти, объяснив, что тут реанимация, они достали пушки и стали тыкать всем в лицо. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Мы чеченцы! Мы вас землю жрать заставим!» — отрекомендовались ночные гости. Они обрезали телефонный шнур и начали экскурсию по отделению. «Это что, больные? А чем болеют? Заразным? Если я от них заражусь, клянусь, вы мне все ответите. Может, их добить? И вам легче, работы меньше будет». Они неспешно прогуливались мимо коек, ржали, приставляли пушки к головам пациентов. отпускали развязные замечания по поводу сестер. Лазили по шкафам, доставали лекарства, по складам читая названия и небрежно швыряя их обратно. «Если слово скажешь, мы сейчас по очереди всех ваших медсестер на твоих глазах заделаем», пообещали они дежурному врачу, когда он попытался это пресечь. Через полчаса, устав изгаляться, они ушли, насладившись чужим страхом и унижением. Все это время одна из сестер, которой удалось пробраться в соседнее послеоперационное отделение, названивала в милицию, сообщая, что по реанимации расхаживают вооруженные люди и угрожают персоналу и больным. Сначала там бросали трубку, а потом и вовсе перестали подходить. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Тогда стало понятно, милиция и бандиты превратились в подельников, и никто никого не защитит. «Так кто гасить будет?» – повторил я свой вопрос. «Ладно, там Чечня, она далеко. Вы хотя бы здесь начните. Смотрите, что кругом. Рэкет, наркота. Пол Москвы со стволами ходит. Ведь когда ОМОН создавали, говорили для борьбы с организованной преступностью. Вот и боритесь, а то вы больше палками демонстрантов лупите». Они оба насупились, заерзали. «Ты что думаешь?» — произнес тот, который ругал Горбачева. «Нам самим нравится. Да ни хрена. Так же, как и этого черта стеречь». Он показал пальцем на потолок, имея в виду Леню. «А давеча кто под пули лез?» Насупившись, вступил второй, кивнув на чашки на столе. «Это тебе не чаи с бабами гонять, да языком чесать. А в данный момент чем, интересно, они оба занимаются, вместо того, чтобы на посту стоять?» «Да уж», — поддакнул Чесноков. «Это ж надо, чтобы в Москве такая пальба случилась. Раньше о таком и помыслить нельзя было». «Раньше!» — завопил первый ОМОНовец, как будто только этого и ждал. «Раньше порядок был. Попробовал бы кто-нибудь поперек власти вякнуть. Сейчас все Сталина ругают, кому не лень. А он во как всех держал!» И он сжал свой покрытый шрамами кулак, аж кости захрустели. «При Сталине нормальная житуха была», — согласился второй. «А что сажали, так это правильно. Да и теперь бы не помешало». «Ну, не скажи», — вдруг возразил обычно покладистый Чесноков. «Вот у меня мать всю жизнь в деревне прожила. Так при Сталине там ни у кого паспортов не было. Даже в райцентр без справки из сельсовета нельзя было поехать. Лебеду жрали. Одни валенки на пятерых. Деда за полведра колхозной картошки в лагеря отправили, он там и сгинул. Крепостным и то лучше жилось. Зато великая держава была, в войне победили, в космос полетели. Патриотизм был, русских людей везде уважали», — гнул свое ОМОНовец. «Когда по Красной площади техника шла на парадах, все эти бляди у себя в Америке сидели и бздели». Все же невероятно интересен загадочный русский патриотизм. Самым главным русским патриотом выступает рябой косорукий грузин, который русский народ выкашивал миллионами, отчего у патриотов на подсознательном уровне портится настроение. Вот они на людей и бросаются. «А скажите, пожалуйста», — спросил я и отодвинул свой чай. «Если сравнить две страны, к примеру, Индию и Бельгию. Бельгия всего ничего, население небольшое, сама маленькая. За полдня захватить можно. А Индия — территория будь здоров, население почти миллиард, культура древнейшая, ядерное оружие есть, космос осваивают. Ну?» — недоверчиво спросил ОМОНовец, чувствуя подвох. «К чему это?» «А к тому, что нищий в Калькутте, из тех, что валяются в канаве с дресней, разве чувствует свое превосходство над бельгийцем, у которого хороший дом, Порш, винный погреб и отпуск на Карибах? Чувствует ли себя этот нищий, исходящий холерной диареей, гражданином великой державы? Греет ли его мысль, что соседи по региону трясутся со страху перед индийской ядерной бомбой? И будет ли бельгиец страдать от комплекса неполноценности из-за того, что его страна не выводит спутники на орбиту, и даже Франция, и то ее не боится?» «Да херню ты городишь, доктор», — нахмурился боец. «Мы же не Индия». «Точно, в Индии собственный народ под разговоры о всеобщем счастье под корень не истребляли. В Индии Махатма Ганди, а у нас товарищ Сталин». «Ты Сталина не трогай», — с угрозой произнес тот. «Сталин нашу страну создал. За нее миллионы погибли». «Да забери ты его себе». Я потушил окурок и поднялся. Такую страну создал. Дунули-плюнули, и ее в 3 дня не стало. И тогда одни валенки на 5, все по коммуналкам и сейчас. Здоровый лось Сникерс дочке купить не в состоянии. За это стоило миллионы губить. Я сполоснул кружку и отправился в подвал одеваться, а то скоро комендантский час наступит, а мы все о судьбах мира. Дождь зло хлестал по стеклам вагона на перегоне между Автозаводской и Коломенской. Справа тянулась огромная территория ЗИЛа. Проплывали еле различимые в темноте силуэты бетонных построек. Не люблю осень. Вернее, люблю, но другую. Теплую, прозрачную, с шуршащим пергаментом опадающих листьев. Но, как правило, таких дней всего ничего. Обычная осень, холодная, грязная, дождливая, сплошное уныние. Знаю по себе, когда погода нагоняет грусть, чтобы не свалиться в депрессию, нужно срочно подумать о чем-нибудь веселом. Ну а так как я все свой лагерь вспоминаю, нужно там что-нибудь веселое раскопать. Хотя и так ясно, что. Колю Долбитикова, понятное дело. Вот уж правда. Пионер-легенда.